Глава вторая. Осада Орвалина. Отвага города берет. Александр Суворов. Согласен. Нагруженный золотом осел может провести ту же операцию с куда меньшими потерями среди личного состава. Филипп Македонский. Вот уже пятый день войска Аталетты осаждали Орвалин. Задержка была непредвиденной, досадной и грозила обернуться серьезными неприятностями. По разработанному Берой и Вериеной плану наступления, город должен был пасть не позже, чем на третий день осады, а то и вовсе взят первым же штурмом. Казалось бы, но что граждане с блокированными амулетами Орхиса, а то и вовсе Бизонов, могут противопоставить сильному боевому магу? Но нет, нашлось что. Орвалин – древний город-крепость, с сильным гарнизоном из элитных войск, надежно запирал проход по гномьему тракту, находясь в самом узком месте между Серебряным лесом и Черным болотом. Обойти его не представлялось никакой возможности. Даже если бы Олег решился перенаправлять все войско через территорию Иринии и далее по старому тракту с заходом в Войнер, что было бы весьма затруднительно впоследствии веткости старой дороги, то Орвалин оказался бы сразу в тылу наступающего войска, и гарнизон имел бы отличные возможности для внушения войскового снабжения. Впрочем, над подобными глупостями Олег даже не думал. Гномий тракт представлялся чрезвычайно удобной линией генерального наступления. И пренебрегать подобной возможностью было бы весьма неразумно, в чем с ним были согласны и оба его советника по тактическим вопросам. Бер и Вериена в один голос говорили о необходимости как можно более быстрого взятия Орвалина, дабы не замедлять темпы наступления и не позволить узурпатору собраться силами и выступить им навстречу. Как доносили многочисленные агенты Мейсера Перина, в Фенриане шла ускоренная мобилизация и созыв ополчений. Виктор Крекхест ставил под свои знамена всех сколько-нибудь боеспособных мужчин. Похоже, просто намеревалось завалить не столь уж многочисленное войско Аталетты телами. Позволять ему это было крайне нежелательно. Одно дело сражаться с обученными войсками, и совсем другое – заливать пламенем толпы практически безоружных, не имеющих никакой защиты мужиков, только вчера оторванных от цехи и отправленных на убой. Подобная перспектива Олега никак не прельщала. В коротких стычках с пограничниками и лесной стражей он уже убедился в полной беззащитности войск противника перед его магией и их слабости в сражениях с хорошо обученными трирскими ветеранами. Наиболее наглядный пример подобной слабости произошел на второй день наступления, когда кованые сотни тяжело вооруженных рыцарей Бера, шедших в авангарде войска, не дожидаясь подхода основных сил, вступила в бой с полутысячным отрядом пограничной стражи и в короткой схватке рассеяла и обратила его в бегство. Потери противника составили 160 человек убитыми и около 200 пленными, значительная часть из которых была ранена. Потери трицев, две лошади, двое контуженных, в тылу погони они не заметили небольшого оврага, заросшего высокой травой, один убитый и пятеро легко раненых. Среди пограничников был небольшой отряд лесных охотников, и некоторым стрелам, выпущенным этими умельцами, все же удалось отыскать слабые места в надежной броне. Собственно, это пока и было наиболее крупным сражением во время наступления. Вампиры под началом Вериены открыли настоящий сезон охоты за всеми заметно значимыми военачальниками узурпатора. И лишенному управления войскам лорда-канцлера никак не удавалось собрать более-менее серьезное формирование, чтобы противостоять наступающим. К сожалению, достать самого Виктора не удавалось. С самого начала военных действий он не покидал территорию главного храма Орхиса, буквально заполонив его своими телохранителями. И прорваться сквозь многочисленный заслон не представлялось возможным, даже для многоопытных в подобных делах Вериены. Да и Олег, не желая рисковать жизнью своей подруги, категорически запретил ей предпринимать подобные попытки, если она не будет уверена в возможности безопасного отхода после выполнения акций. Наступление развивалось даже с некоторым перевыполнением плана вплоть до Орвалина, но на этой твердыне произошла первая осечка. Изначально предполагалось, что войска Аталетты, поддержанные мощными магическими ударами, которые нанесет Олег, сходу возьмут не имеющий магического прикрытия город. Но не тут-то было. Первый же удар дыхания дракона, которым Олег попытался проплавить стену Фенрианской крепости, дал совершенно необычные результаты. Вместо того, чтобы спокойно и неторопливо расплавлять гранитные глыбы и сжечь ворота, 100-метровый язык пламени, едва соприкоснувшись с камнями крепости, взмыл вверх, рассыпавшись безобидным фейерверком. Аналогичные результаты дал и пущенный им после первой неудачной попытки мощный прожигающий фаербол, ядро огня и направленное с чистой злости пламенная медуза. Площадное заклинание, предназначенное для поражения большого количества слабо защищенных целей. Попытки, предпринятые им на второй день осады, вызвать массированные городские пожары, также особых успехов не принесли. Тогда Олег, видя неудачи силового воздействия и припомнив лекцию по взлому магических защит, засел за изучением моноструктуры потоков над городскими стенами. Это принесло свои плоды. Как выяснилось, при постройке Арвалина на всем протяжении городской стены в нее были не только вмонтированы стандартные крепостные амулеты 500-летней давности, изрядно подрастающий свой ресурс, но и вмурованы в фундамент какие-то совершенно незнакомые Олегу магоконструкции. Эти устройства с невероятно тонким, сложным и изящным плетением энергии, не оказывая прямого сопротивления, так перенаправляли магические потоки, направленных на город враждебных заклятий, что те, становясь абсолютно безвредными, рассыпаясь красочными фейерверками и заодно подзаряжая энергетический накопитель этих загадочных талисманов. В конце концов, Олегу удалось припомнить, где он видел подобные сверхсложные плетения. Они очень напоминали ему эльфийские заклинания, которые он видел, гостя в Золотом лесу. Учитывая близость Арвалина к Серебряному лесу, второму из эльфийских анклавов на территории Айкумены, предположение о нечеловеческом происхождении защиты выглядело весьма вероятным. И действительно, после предпринятых им расспросов выяснилась легенда, что Арвалин был построен на фундаменте какой-то заброшенной эльфийской твердыни. Часа через два после этого открытия был создан срочный совет военачальников реставрационной армии, как назвала свои войска Аталетта. Участниками совета были Аталетта, наследная принцесса Финрианская, Ореох Бельский, главнокомандующий и верховный, он же единственный маг армии, Берт Тараский, заместитель командующего по тактическим вопросам, верховный мейстер Ордера Чистых, начальник стратегической агентурной разведки Джошуа Квирин и начальник тактической разведки, командир дивизионных подразделений РА, второй зам по тактике, полномочный ревизор и главный наказующий баронесса Вериена Тараская, срочно вызванная из очередного рейда. Совет начался на повышенных тонах. «Какого? Меня не предупредили об этих эльфийских амулетов!» Не сдерживал своих эмоций разъяренной неудачей магии Олег. «Я тут уже 5 дней, и все достижения, неплохая подзарядка их накопителя. О таких вещах положено предупреждать заранее. Нафиг такую разведку, если не может предупредить о подобном? Как я эту оборону взламывать буду? Без приборов, без энергокристаллов, без наводящих и отслеживающих колебания поля талисманов. Предупредили бы, что крепости эльфийской кладки брать предстоит. Так я бы еще в Валенсии соответствующий инструментарий взял. А что теперь делать? Голым ворота ломать прикажете?» «Уважаемый лэр, хочу напомнить вам, что здесь присутствует ее высочество, и употребление подобных выражений недопустимо в обществе женщины, а тем более нашей повелительницы». Как всегда холодный и вежливый мейстер Чистых одернул Олега. «Джошуа, мне плевать на его выражение», — вмешалась Аталетта. «А вот вы и впрямь. Какого фига не предупредили об эльфийской защите? Если мы еще неделю тут проваландаемся, узурпатор соберется с силами, и вот тогда нам и впрямь плохо будет. Какие будут предложения?» «Ну, хочу вас немного поправить, ваше высочество», — вступил Бер. «Даже если Виктор Крексис сумеет достичь 20-кратного преимущества по войскам, конец нам не наступит. Не забывайте, что у нас есть маг, который может игнорировать архисистскую защиту. Так что мы, в принципе, способны справиться с многократно превосходящими войсками. Кроме того, в случае крайней нужды можно обратиться за помощью к Зукрайну. В этом случае количество противостоящих войск и вовсе становится безразличным. Однако жертв при этом будет и впрямь много, особенно среди ваших подданных, которые будут находиться в войсках узурпатора. Как я понимаю, вы бы хотели этого избежать». «Открытый союз с мертвителем неприемлем», — немедленно возразил Квирин. «Кажется, принцесса уже объясняла причины, по которым это невозможно. Я приношу извинения за своих подчиненных. Однако нас никто не предупреждал о необходимости сбора устаревших, недостоверных и просто легендарных сведений. Теперь разведка будет переориентирована. Конечно, количество и достоверность сведений о планах узурпатора может несколько упасть, но все легенды и предания о тех местах, где пройдет наше войско, будут вам предоставлены в срок и в полном объеме». «Давайте оставим пустые споры», — начала успокаиваться Аталетта. «Ореох, что ты можешь сделать, как маг, для взятия крепости?» «Все, что мог, как огненный маг, я сделал. Прямое воздействие на стены и город за ними защитные талисманы блокируют играючи. Фактически все мои попытки привели только к тому, что я изрядно пополнил энергозапас их накопителей. Безмагический штурм, как вы и сами видели, особого успеха также не принес. Хорошо еще, уважаемый Бер вовремя остановил это безрассудство, иначе наши потери были бы куда больше. Я, конечно, мог бы набрать по близлежащим кладбищам покойников, поднять павших и бросить на штурм около 1000 мертвецов. Подобную атаку талисманы попросту не заметят. Но это означает открытое признание наличия в нашей армии некроманта. Идти на это или обойтись имеющими в вашем войске живыми силами, решать вам, принцесса. Насчет живой силы, немедленно вмешался Бир. По последним данным, у нас в наличии имеется около 1500 единиц тяжелой кавалерии. Из них 500 человек – трирцы, за надежность и умение которых я могу поручиться. 2000 легкой кавалерии, включая 150 конных лучников дома Бельских. 4000 тяжелой и 5000 легкой пехоты, из которой более-менее серьезной силой в бою могут служить только 1-й, 2-й и 3-й стрелковые полки, общей численностью 3000 лучников. Остальные примкнувшие крестьяне, без нормального вооружения и защиты, и с крайне скудным опытом боевых действий, или вовсе безоновым. Фактически, я рекомендовал бы не использовать их нигде, кроме инженерно-осадных работ, а то и вовсе отправить по домам, дабы облегчить работу службе снабжения. По данным разведки, тут Бер кивнул в сторону приосанившегося великого мейсера. Гарнизон Арвалина составлял 3000 человек. Кроме того, в преддверии нашего наступления туда дополнительно направлены были узурпатором около 1000 лучников, а также стянуты отозванные со своих постов остатки пограничной лесной стражи, общим числом около 500 человек. Все опытные бойцы и умелые стрелки. Таким образом, в крепости на данный момент, не считая городской стражи и ополчения, чья численность, к сожалению, нам неизвестна, гордый лик мейсера при этой оговорке несколько приуныл, находится не меньше 4500 бойцов, исходя из стандартной формулы о том, что при штурме крепости без применения магии гибнет 3 штурмующих на 1 защитника. Можно сделать вывод, что при попытке штурма без магии мы потеряем не меньше 13-14 тысяч человек. Учитывая, что общее количество наших войск составляет приблизительно 11,5 тысяч человек, предпринимать подобную попытку я настойчиво не рекомендую. Открытый штурм без использования магии для нас равнозначен самоубийству. Будь у меня хотя бы пара-тройка высших вампиров, мы могли бы попробовать устроить внезапный налет и открыть ворота изнутри, вступила в разговор Вериена. Однако в одиночку или даже вдвоем, тут она посмотрела на Олега, провернуть подобное не представляется возможным. Ворота не просто заперты, они завалены изнутри, и на расчистку потребуется слишком много времени. Так что здесь я помочь ничем не смогу. Но должен же быть какой-то способ. Аталетта нервно хрустнула пальцами. Нам нельзя задерживаться. Каждый день промедления – это еще 1, а то и 2000 несчастных, запуганных крестьян, вливающихся в войско узурпатора. Мы не можем этого позволить. Во время перечисления этих неурядиц Олег усиленно копался в памяти. Если магия бессильна, то, может быть, помогут наука и опыт его родного мира. Порох в данной ситуации был бы весьма полезен. Вряд ли у древних эльфийских талисманов заложена функция противодействия силе расширяющихся пороховых газов. Формула вспоминалась плохо. Сера, селитра, уголь. Это то, что он помнил великолепно. Но вот в каких пропорциях? С другой стороны, ему хорошо помнился урок истории, в котором рассказывалось, что Суворов взял неприступный Измаил, имея меньшее количество солдат, нежели составлял гарнизон крепости. Но вот как он это сделал, учитывая формулу? Видимо, для этого и впрямь надо быть военным гением. Здесь Олег себе не льстил. Ни Суворовых, ни Кутузовых, ни Брусиловых в его войске не имелось. Бер сам утверждал, что он довольно хорош как руководитель среднего звена, максимум полковник, и что никакого опыта командования крупными армейскими соединениями у него нет. Он с радостью передал бы свои полномочия кому-нибудь более опытному и умелому, но, увы, в реставрационной армии таковых просто не было. Так что рассчитывать на сложный и умелый тактический ход не приходилось. Внезапно ему вспомнился другой, куда более древний и надежный способ взятия неприступных твердынь, до сих пор активно использующийся самой демократичной страной Земли. «А почему нет?» – подумал он. «Стоит попробовать. Демон я или кто? В конце концов, искушать людей мои прямые обязанности. Испытывая радость от пришедшей на ум идеи, он даже не заметил, что в первый раз подумал о себе как о демоне, отделив от людского рода.